и опустился на свой стул у окна. Руки и ноги стали сразу чужими, бескостными. «Как это было?» Ощущая свинцовую усталость, спросил я. «Очень просто!» Удивительно насмешливым голосом ответила она. Но я побоялся поднять глаза. «Это у тебя все с философией, а у меня просто через 5 месяцев пузо до носа выросло». Потом отец в ноябре умер, мать почти сразу запила, а на мне даже пальто не застегивалось, так и торчало в сквере на углу Некрасова в расстегнутом пальто, потому что от разговоров и табака меня выворачивало. Такая была безнадега, что хоть по трамвай. Голос мачехи потерял краски, стал монотонным. Слова шуршали тихо и глухо, словно листы пожелтевших старых газет. Я сидел, уставясь в линолеумный кухонный пол, и внутренним взором видел угловой скверик на перекрестке поэтов. Памятника Маяковскому в нем еще нет. И среди старых, чахлых, заснеженных деревьев стоят дощатые облезлые скамейки. Я видел, как, широко расставив колени, некрасиво сидит девушка с неподвижным, чуть оплывшим лицом, и старое пальто не сходится на круглом большом животе. А рядом скрежещут трамваи, хлопает дверь продуктового магазина. От зимней оттепели дневной воздух влажен и мглист. Девушка смотрит перед собой невидящими, чуть сумасшедшими глазами и не замечает остановившегося перед ней высокого худощавого человека в новом дорогом пальто. Человек наклоняется, берет ее за руку, говорит низким, богатым оттенками, властным голосом проповедника. «Я отец Алеши Щербакова. Пойдем, будешь жить у меня». И девушка молча поднимается. Высокий человек берет ее под руку. Монотонными, глухими, шуршащими, словно листы пожелтевших старых газет, словами мачеха рассказывала, как они жили в одной самой маленькой комнате этой квартиры, как родился ребенок, а у отца открылась тяжелая кровоточащая язва желудка. Боялся операции, потому что у него была стенокардия. Когда стало совсем плохо, сказал, что я должна выйти за него замуж. Тогда хоть комната останется мне. И деньги он какие-то получил, когда освободили. Монотонный голос ее словно читал протокол. Операция была удачна. Потом вышла замуж ее мать и уехала на север. Она поменяла квартиру с соседями отца. Ребенок умер в 1,5 года от тяжелой желтухи. Я сидел, раздавленный усталостью и тупой пустотой, и в кухне стояла гнетущая тишина. «Я любила его, он был добрый человек», — вдруг сказала мачеха, и голос ее обрел краски. Я молчал. «Любила! Понял!» — выкрикнула она. «Понял. Ответил я тихо и спросил, как звали ребенка. «Петя», — ответила она и заплакала в голос. Я встал. «Подожди», — повелительно сказала она, пальцами смахнула слезы в угла глаз и вышла из кухни. Я закурил, сделал несколько шагов. Ноги подгибались. Мачеха вернулась с черной коленкоровой папкой, протянула мне. Я посмотрел на завязанные бантиками тесемки, почувствовал тяжесть в руке. «Это его бумаги. Я не хочу этого знать. Не хочу рассуждений вместо жизни». Она закрыла глаза и прижала ладони к вискам. Со стоном сказала: «Уходи!» Семнадцатое. Во дворе по железным навесам подъездов чечетку выбивала капель. В моем окне не было света, и я почувствовал облегчение. Немыслимо было бы сейчас встретиться с Натальей. В коридорчике ударило тошнотворным запахом табачного перегара. Не сняв пальто, я прошел в комнату, положил на столик отцовскую папку, открыл форточку и зажег лампу, потом разделся. Из форточки потянуло сыростью. Отдаленный стук капели раздражал. Я взял папку и пошел на кухню. Здесь, в обступившей кафельной голубизне, тоже было неуютно и холодно. Я зажег две горелки на плите, и синеватый газовый огонь приглушил ощущение сквозящей пустоты. Я сел. Черная коленкоровая папка лежала передо мной на столе. Легкое шипение газовых горелок лишь подчеркивало пустую тишину. Я вдруг понял, что мне неохота заглядывать в эти бумаги. Я не хотел знать ничего. Я боялся нового знания. Оно могло только усилить, ужесточить мою душевную безвыходность, как рассказ мачехи. Но пальцы сами уже развязывали черные тесемки. Я откинул крышку папки, развел боковые клапаны, и толстая паркеровская авторучка шорохом выскользнула на пластиковую столешницу. Первая страница была наполовину исписана крупным косым почерком отца. Это были закавыченные цитаты из каких-то экономических трудов. Я снял лист. На следующей странице тоже были одни цитаты, и я снял с толстой стопы несколько листов сразу. В глаза ударила чистая белизна хорошей бумаги. Больше в папке не было ничего. Я снова пересмотрел листы, исписанные крупным косым почерком, одни цитаты. И холодная усталая догадка затопила душу тоской. Отцу нечего было сказать. «Если вы промолчите, когда настанет ваше время говорить, то потом вам нечего будет сказать. Невысказанное превратится в несуществующее». Я сидел над стопой чистой бумаги, вертел в пальцах толстую паркеровскую авторучку, и тоска захлестывала с головой. «Неужели и я обречен на невысказанность? Неужели не дано разрешиться словом, равным поступку? Тогда был ли я вообще, жил или только существовал?» Я отвинтил колпачок отцовской ручки и на первом листе стопы чистой бумаги поставил дату 16 апреля 1973 года. И время мое потекло вспять. Я бежал по Баскову переулку, не чувствуя ног под собой. Полуденное солнце слепило глаза, пустота страха застывала в груди, и холодный мокрый кусок мяса тяжело бился за пазухой, отнимая последние силы. А топот позади становился все ближе, и я уже понимал, что мне не уйти на этот раз, не добежать до дома 12. Уже обреченно подкашивались ослабевшие ноги. Ужас заслал глаза, и чья-то жесткая рука вцепилась в плечо. Я проснулся в густом сумраке. Надо мной смутно белело лицо Натальи. На плече я почувствовал ее мягкую руку и облегченно вздохнул. «Ну как ты?» — тихо спросила она. «Ничего», — полушепотом отозвался я. Часы начали отбивать 10. Протяжный двойной бой тихо раскачивал сумрак, и лицо Натальи смутно белело надо мной. Потом она положила голову мне на грудь, приникла щекой, и печальный и чистый запах ее волос проник в меня, исторгая облегчающий вздох. Так горько и счастливо было ощущать ее близость, ускользнув от приснившейся давней погони. Часы кончили отбивать 10, но время обступало меня, и я сказал: «Наташа, нужно поговорить». «Ну, еще чуточку так», — тихо просила она и плотнее прижалась горячей щекой. «Нет, зажги, пожалуйста, свет». Голос мой был трухляв, как выветрившаяся деревяшка. Свет люстры был беспощаден. «Сядь там, в кресло». Я тоже сел и закурил, щуря глаза. Мое время говорить настало. И я начал. «Наташа, нам придется расстаться. Наверное, очень надолго». Слова для лжи и оправданий можно выбрать всякие, но слово правды единственно. Слово выбирает нас. А под конец я сказал: «Нужно, чтобы ты вышла за меня замуж, тогда у тебя будет крыша». И поймал себя на том, что повторил слова отца, сказанные мачехе. Каждому человеку время предъявляет свой счет, и красивые слова не принимаются к оплате. Время заламывает цену, а я не привык торговаться. Жизнь, простишь ли мне мое знание? Это мой путь к тебе. Сейчас май 1983 года, и грохочут сиреневые грозы, отмывая город для белых ночей. Я дописываю страницу прекрасной паркеровской ручкой отца. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2018 года. Читала Саша Жукова.